Глава 23. Киара прикрепляет к доске три карточки. Should have, could have, would have. Вероника приготовилась записывать, сидит в уголке. «Итак, ребята», — говорит Киара, — «настало время сожалений и раскаяний». Кто-то в аудитории начинает смеяться, Али качает головой. «Чёрт, только не это». «Я предлагаю каждой группе свой сценарий», — продолжает Киара. «Хочу, чтобы вы рассказали мне о трех вещах, которые вы сделали, и сожалеете об этом, при помощи конструкции shouldn't have. И о трех вещах, которые вы не сделали, но тоже сожалеете. Это при помощи конструкции should have». Киара пишет на доске. «Подлежащее плюс should плюс have плюс инфинитив без частицы to плюс дополнение». Читая предложенные сценарии, некоторые снова смеются. Вероника ходит по аудитории и заглядывает ученикам через плечо. Сценарий первый. Парень и девушка решили пойти в поход в лес, но забыли дома фонарик и карту, когда спустилась ночь. Сценарий второй. Мужчина приехал в Лондон, чтобы встретиться с бывшей возлюбленной, но понятия не имел, как она теперь выглядит, поэтому... Сценарий третий. Женщина полюбила мужчину, который показался ей второй половинкой, поэтому она не сразу заметила, что... Пока ученики разговаривают друг с другом, Вероника подходит к Киаре и говорит. «Это очень хороший ход, Киара. Остроумно. Смешно и цепляет. Ты хороший учитель». «Ты как будто бы удивлена этому». «Нет, нет. Просто никогда не знаешь, чего ожидать. Я видела у тебя в резюме, что у тебя есть диплом учителя начальной школы. Почему же ты не попробовала податься на конкурс в какую-нибудь приличную школу? Преподавать английский — дело, конечно, хорошее. Но ты же знаешь, как бывает». Киара кивает. «Учителям английского трудно рассчитывать на постоянную занятость. Все зависит от количества студентов. Им не дают государственные пособия по болезни, не дают пособия по беременности и родам. Только бесплатная медицинская помощь. И никакой пенсии». «Я собираюсь», — отвечает Киара. «Осталось заплатить за регистрацию в педагогическом совете. И ирландский надо учить». Вероника что-то записывает себе в блокнот. «Ну хорошо, проверку ты прошла блестяще. Ты очень хорошо подготовлена. Мы счастливы, что ты часть нашей команды. Хотя ведь недолго осталось, да?» «Да, всего неделя». Горячая боль стискивает бедра, ползет по пояснице, малыш внутри совсем затих. Киара пьет ледяную воду стакан за стаканом, лежит на левом боку и ждет, что он шевельнется. Все кругом покрыто инеем. Крыша дома напротив — сверкающая зимняя мозаика. Оживает экран телефона. Райан. «Я тебя так люблю, не нахожу себе места. Вечером пойду к врачу. Вчера ночью чуть скорую не вызвал. Это все меня убивает. Как ты можешь так со мной поступать?» Снова это болезненное ощущение в бедрах и какая-то новая боль в промежности, резкая и глубокая. Киара вспоминает, как беременная Элла сидела в машине у заправки Тексака на Дублин-Роуд, сжимая круглый, как глобус, живот, а теплая волна очередной схватки накатывала на крестец. Боль усиливалась, а она все смотрела на магазин перед заправочной станцией. Райан двигался по ярко освещенному залу к кассе, где собирался оплатить бензин. Она умоляла его залить полный бак заранее, он же только фыркал. «Ты, как твоя мать, вечно суетишься и беспокоишься по пустякам. У нас будет куча времени». «Я просто пытаюсь спасти нашу семью», — пишет Райан в сообщении. «Это все, что я пытаюсь сделать». Диего хочет бросить курить и вместо курения теперь пристрастился к чаю. Он наливает воду себе в чашку в фойе Эдема. Киаре он говорит, что это один из шагов культурной адаптации к жизни в Ирландии. «Если долго пытаться, может и понравится». Он прихлебывает и корчит гримасу. Он поднимает крышку чайника, помешивает заварку, выжимает пакетики, потом поднимает взгляд на Киару и говорит. «Ты не в форме?» «О, где ты выучил такое выражение?» «Так правильно спросить? Ты не в форме?» «Да». «Сегодня ты на мели, да?» «В каком смысле?» «В смысле устала. Говорят же так. Боже. Я на мели». «Выжато, как лимон. Так можно сказать. А на мели нельзя. У этого выражения другой смысл. Оно означает, что денег совсем нет». «А, то есть можно сказать так. «Боже, я сегодня не в форме, потому что выжата как лимон и совсем на мели». Киара кивает. Диего, кажется, доволен собой, записывает выражение в тетрадь. Киара делает глоток, и ее всю передергивает. «Господи, ну и гадость! Если стереть в порошок чайные листья, кофе все равно не получится, так?» Они пьют чай молча с мрачными лицами. Между ними появилась какая-то неловкость. Он прав, она совсем не в форме. Устала, вся напряжена. «У меня распалась семья, Диего», — выпалила она. Он поднимает глаза. «Как? Это произошло прямо сегодня?» «Нет-нет, несколько месяцев назад. Поэтому я тут и оказалась». «Киара, мне так жаль». Она опускает голову на руки, и вот уже Диего рядом с ней. Рука на ее плече, но она не может сосредоточиться на его словах. Он рассказывает о том, как его вырастила мама, иммигрантка из Боливии, в 40-этажном доме в центре Сантуса, а потом они переехали в Карагуа. «Моя мама, она удивительная женщина», — говорит он. Его тепло оказывает на нее снотворный эффект. Закрыв глаза, Киара вспоминает, как резко наступает ночь в городах на экваторе, как небоскребы Сан-Паулу загораются огнями, словно огромные фонари. Кажется, это мгновение будет длиться вечно. Но Диего отстраняется. Киара вытирает слезы, прячет смущение за открытым учебником. Он надевает очки, смотрит в экзаменационное задание, нахмурив лоб, щелкает ручками, ищет ту, которая пишет, быстро расписывая каждую по очереди в уголке листа. Все тело распухло и отекло. Боль в бедрах не затихает ни на минуту. На перемене в кафе Оливия и Мэгги не попадаются ей на глаза, а идти куда-то на поиски она физически не может. Грачи разлетаются из-под ног, когда она возвращается обратно в аудиторию через кампус. Растрёпанные крылья, острые клювы, даже мозг кажется тяжелым, как гиря, погруженная под воду. Каждый шаг дается с неимоверным трудом. Необходимо снова позвонить в скорую. Ненормально, что все так болит. Киара начинает урок чтения, говорит студентам, что им предстоит прочитать текст и ответить на вопросы. «Мартин Лютер Кинг произнес свою речь», — читает вслух Чжан. У Киары вдруг начинает кружиться голова, она опирается руками на стол. Она даже до конца страницы не дочитала. И плана урока нет, только игра «Кто на меня похож», которую она схватила в кабинете для преподавателей, и этот текст про речь Мартина Лютера Кинга. Теперь ей кажется, что он для них слишком простой. Кожа стала какой-то липкой. Малыш в животе затих. Боль в промежности усиливается, распространяется на поясницу, сползает вниз по бедрам. Джан продолжает читать. «Самое важное слово в этой речи оказалось вычеркнуто из истории. Он сказал, не «у меня есть мечта», а «у меня по-прежнему есть мечта». Несмотря ни на что, у него, по его словам, по-прежнему была мечта. Первый вопрос». Джан прерывается. «Учитель?» Когда Киара приходит в себя, то видит вокруг себя колени своих учеников. Мешковатые джинсы, потрёпанные кроссовки. Алей стоит на коленях и кричит. «Жива! Она жива!» Бьянка кричит в трубку телефона по-итальянски. «Преподавательница!» Долго ли она была в отключке? Достаточно долго, чтобы молодой француз по имени Филипп успел добежать до администрации. Он вбегает в аудиторию, за ним следует Вероника, на ней кроссовки. Это именно то, что Киара запомнит об этом моменте навсегда. Вероника сняла каблуки и надела заношенные рибоки под платье-футляр. «Рассаживайтесь по местам», — говорит Вероника. «Сохраняйте спокойствие, ребята. Скоро ваш урок продолжится. Киара, не двигайся». Вероника присаживается на корточки и дает Киаре бутылку воды. «Попей. Не переживай, все будет хорошо. Скорая уже в пути». «Я не поеду на скорой, Вероника. Честно, я хорошо себя чувствую. Киара!» Только тогда Киара ощущает под собой что-то теплое и влажное, даже не переворачиваясь. Она понимает, что это кровь. И только тогда на нее накатывает настоящая боль. Горячая, жесткая, непрекращающаяся боль — глубже, чем в первые два раза. Все происходит так быстро. В скорой парамедик держит ее за руку, носилки трясёт, воет сирена. А потом в какой-то момент она, наверное, теряет сознание, потому что следующая картинка — это узкая предродовая палата. Саундтрек — глубокое дыхание, как будто в этом помещении тренируются водолазы-аквалангисты. Глухой стук сердец из мониторов в разных углах палаты. Сердца еще нерожденных детей стучат быстрее, как копыта коней, несущихся галопом по пыльной дороге. В Киариной голове калейдоскоп, фотомонтаж. Боль в животе нарастает и нарастает. Сейсмограф сердцебиения ее малыша фиксирует безумные скачки. Словно чудом телепортированные из другого измерения медработники внезапно возникают возле ее койки, что-то невнятно бормочут, глядя в папки планшеты. Здесь два или три врача, несколько акушерок. Внимательно проверяют показания датчиков и диаграммы. Почему все так на нее смотрят? Одна медсестра показывает ей пару длинных белых компрессионных чулок, другая вынимает серьги из ее ушей. Киара понимает, что дрожит всем телом, стучат зубы, и в какой-то момент кто-то спрашивает: «Киара, вы осознаете, что происходит?»